Рут, росток. Ну, вы не скажете этого? Да он что-то гонит. Ну, нафига столько обучаться мне было? Называется рудха карма. Ростки, вы можете видеть ростки, которые приведут к этому, если человек не изменится, не искоренит их. Поэтому гуру точно так же, он знает эти все вещи. Только раз смотрит. Он все понимает, когда ученик скрывается, не показывается на глаза, когда ученик не пишет подношения на Вьясапуджу. Гуру, это его служение, все это анализирует. Он там чем-то недоволен. Автоматически. Это как у Конан Дойля. Когда Шерлок Холмс объяснял, как он это все, он быстро это все разгадал. Но когда объяснять, надо было там целый семинар давать. Но у него это быстро. Так и все. Вот так и происходит. Это нам надо 10 лет, чтобы человека узнать. Но когда у вас есть знания, динь-динь-динь-динь-динь-динь, все, свободен. А когда нету знаний, вы говорите, надо узнать поближе человека, очень близко. Так узнал. Ну, вы сначала тело узнаете. А тело что? Что вы, тело? Тело – это тело. Как говорят, там кто-то где-то в Ангарске нашел у себя признаки все родинки великой личности. Да? Не знаете? А мне вчера приходили вот это Юля Мочалова или Качалова, или... Не, Юля. Юля. А, по телу. Ну, я помню, что это такое там. Что-то она делала. То ли Качалова, то ли Мочалова. Она, оказывается, по телу. И нет, какой-то, говорит, поэт у нашего Робертино Ачарьи. Знаете такого, Робертино Ачарьи? Ну, чья дача, чача. Да. Что у него какой-то друг есть, поэт. И у него, он весь в родинках. И он говорит, что все эти родинки говорят о признаках великой личности. Как в истории рыбки. Была одна рыбка. И она чувствует, что это плавать трудно. Я почему так показываю, потому что рыбки так плавают. Они не так плавают. И не так, так лягушки плавают. А так люди. Она так. И что-то под мышкой чувствует, что-то. И смотрит на нее какая-то такая... И она так забеспокоилась, думает, елки, ой, как же я буду это плавать. И она к одному приплыла к Сому. А Сом был, он такой врач был, аюрведический. У него была такая эта штука. Потом такая, знаете, да? Светоскоп. Знаете, такой с дырочкой. Такая, зеркало. На лоб. И там. И он такой. А ему так охота было спать. Сом, он всегда такой в тени, знаете, да? В кустах, он такой сомик. Ну, в Тамагуне он был. Всегда хотелось спать. Он плохо учился, в школу не любил ходить в детстве. Сом, да есть сом. И она к этому сому приплыла и говорит, у меня там... И он говорит, ты подожди. Раз посмотрел. Ему так хотелось отвязаться, а рыбка была такая вся из себя. И он говорит, там у тебя жемчужина растет. Может, ему неохота было ей заниматься. И она такая обрадовалась, все. И уплыла. И она теперь стала не просто... Она всем показывала. Она всем это показывала. Ну, короче говоря, не буду долго рассказывать, потому что время уже много, есть охота спать тоже. Есть охота спать, охота, совокупляться, охота, обороняться еще больше. Короче говоря, у нее выросла очень большая такая штука. И она везде. И все, кто говорит, что с вами? Она говорит, идите, плебей. Не видите, ничего не понимаете. Потом у Сома было хорошее настроение, он спать не хотел, она опять к нему приплыла. И он на нее посмотрел и сказал: как же вы это все запустили? Она говорит: что? Что я запустила? Посмотрите, какая красивая. Она гордая же была. Потому что жемчужина, представляете, у вас на носу жемчужина росла бы. Или где-нибудь под мышкой. А он говорит: да вы что, я пошутил, это бородавка отвратительная. Бе! И она опять стала скромной и смиренной. Так вот, там у него тоже везде родинки. Передайте ему, расскажите ему историю про рыбку. Моя мама онколог, и она изучала науку о родинках. Вы знаете, да, почему в онкологии? Сразу поняли? Вот. Образованный человек. В астрологии ведической родинки называются мнга. Мнга! Это определенные знаки, на самом деле, которые указывают не на великую личность. Всякие знаки это. И надо отличать, есть благоприятные мнга, неблагоприятные. Медики тоже не знают. Да. В онкологии особенно это изучается. Чем больше родинок на теле, тем это очень неблагоприятно для здоровья человека. Да. Вот это вот радиоизотопное излучение. Короче, там. Прапорщик знает. Пожалуйста, вопросы. Воспевайте, правда, серьезнее. А то будем так все тут жить. 10 тысяч жизней. Каждый раз рождаться и встречаться здесь надоело уже. Я же вас в прошлой жизни еще помню всех. Серьезно, так же мы в храме, блин, уже сколько раз встречались. Поэтому и любим друг друга. Уже привыкли так, что уже. Ты здесь, нет. Что-то между нами произошло. Как будто мы в прошлой жизни увидели друг друга. Ну, конечно, что тут не понять-то. Вы же, блин, западали друг друга уже, блин, из жизни в жизнь. Мы бы хотели из жизни в жизнь рождаться вместе. Все время нас эта банка собирала. Разве вам не знакомы? Чувствуете, параматма нам указывает друг на друга? Будто мы знали друг друга 1000 лет. 1000 лет, 1000 зим. Поэтому так быстро привлеклись друг к другу. Что-то все в прошлом было сформировано. Тела поменяли, а суть осталась наша. И мы когда в суть-то проникли, о, да мы родственники. Смиренным. А где это, я не помню, где было написано, что надо стать смиренным сыном мамы. Кришна говорит: я мать и отец. Кришна говорит: я мать и отец. Сыном кого? Какие-то вот такие фразы выдергивает человек: стань смиренным сыном. А кого, чего, в какой ситуации он это сказал? Я не могу понять. Вы скажите мне, в какой ситуации, о чем? Ну, вот даже вот многие преданные, как говорится, ну, я завишу от матери, я поэтому я не могу. О! Вот об этом-то и суть. Они нам не принадлежат, они от нас зависят, дети наши. И не больше. А все принадлежит Кришне. Они зависят, поэтому их смирение – это смирение зависимости. Пока мы кушаем хлеб родителей и живем на их территории, мы должны их слушаться. Несомненно. В шастрах это говорится. Это закон Ману. Ману строит свой закон исключительно на Бхагавад-гите, который ему поведал Бог Солнца. И в Бхагавад-гите есть стих, что человек должен почитать отца с матерью. И там все. Когда человек почтителен к отцу с матерью, меняется влияние солнца в его гороскопе. Это описывается также. Шримад Бхагаватам. Две самые главные планеты в жизни любого человека, воплощенного в материальном теле.